Глава 4. Луговая клубника теплым летним днем. Кензи жил в том же приюте, что и мы с сестрой. Фумина говорит, что в детском приюте все так же, как в зверином, начал я. Мол, щенят разбирают быстро, но чем старше они, тем меньше шансов обрести хозяев. Жестко она, отозвалась Мияка, глядя на меня во все глаза. «Да, но это правда. Малышей быстро усыновляют». Когда наши родители погибли в ДТП, мне было 7, моей сестре 15. Еще немного, и ее не взяли бы в приют. 15-летку не удочерит никто. Несколько семейных пар интересовались мной, одним. «Мальчик он милый, воспитанный», — нахваливал меня пастор потенциальным родителям. «Мы всегда мечтали о таком сыне», — отвечали они. «Хочешь жить с нами, Рюсей? Мы будем твоей новой семьей». Только я не желал жить без сестры, поэтому отвергал их всех. Я не желал менять единственного по-настоящему родного человека на чужаков. Да и несправедливо было бы, если бы новую семью обрел только я. «Не думала, что ты такой заботливый», — проговорила Мияка, а я уставился вдаль. «Ошибаешься». Не был я заботливым, я был обузой. Если бы подумал хорошенько, понял бы, что сестре лучше без меня. Откуда такие мысли? Я хотел жить с Фуми, поэтому она забрала меня с собой, когда после совершеннолетия ей пришлось уйти из приюта. Сестра достигла бы большего, не виси я у нее на шее. А так, она день и ночь вкалывала, чтобы меня прокормить. Но ведь то решение приняла Фуми, проговорила Мияка после небольшой паузы. «Уверена, ей тоже хотелось жить с тобой?» Я не ответил. Я не рассказал Мияка, как просыпался среди ночи и видел, что сестра плачет. Фумина зажимала рот ладонью, чтобы заглушить всхлипы. Не рассказал я, как Фумина смотрела в пустоту, с головой погрузившись в собственные мысли. «Что тебя так угнетало? Жалеешь, что взяла меня с собой? Что в приюте меня не оставила?» Эти вопросы возникали у меня вновь и вновь, но я не мог заставить себя их задать. Я слишком боялся ответов. «Так что с Кензи?» — спросила Мияка. «Родился он в Окинаве, и нам рассказывал, что жил на берегу океана. Я не спрашивал, что стало с его родителями, но в Токио Кензи приехал к дяде, владельцу этой студии. Пару лет он жил у него». Потом дядя умер от какой-то болезни. Другие родственники опекать его не пожелали, и он попал к нам в приют. Кензи говорил, что его дядя занимался ремонтом велосипедов. «Так они принадлежали дяде Кензи?» — спросила Мияка, показав на два ржавых велосипеда в углу. «Один из них дядин, другой — самого Кензи. Но после дядиной смерти он к нему даже не подходил». Я глянул на велосипеды, с незапамятных времен стоявшие у стены. Говорил, одному кататься было бы слишком грустно. «Получается, Кензи унаследовал эту студию, когда повзрослел?» «Да», — я размял шею. Мы так долго сидели над фотографиями и рамками, что у меня все тело затекло. Кензи примерно одного возраста с Фумины. В приюте они были самыми старшими, наверное, потому так здорово ладили. После ухода из приюта с деньгами у нас было туго. Съемную квартиру в Токио мы позволить себе не могли. Уезжать из столицы сестра отказывалась категорически и селиться слишком далеко от моей школы не хотела. К счастью, Кензи пустил нас пожить у себя в студии. «Вы жили здесь?» «Ага. Спали в спальных мешках и так далее. Ночами мерзли», — рассказывал я, смеясь. «Потом заказов у сестры прибавилось, и мы перебрались в нашу нынешнюю квартиру». Но работать Фумины до сих пор приходит сюда. Говорит, вне дома получается продуктивнее. «Наверное, ей нужно больше места. Картины-то у нее огромные». «И это тоже», — кивнул я. «А где сейчас Кензи?» «Исчез», — ответил я. Он в шутку обещал накопить денег и посетить все мекки серфингистов на свете. Вдруг этим он сейчас занимается. Серфит на Бали, на Гавайях, на Золотом береге. Я пожал плечами. Кензи слегка не в себе. Не поймешь, где у него шутка, где не шутка. Но он очень изобретательный и волевой. Где бы он ни был, уверен, с ним все в порядке. «Угу», — Мияка вытерла пот со лба. «По-твоему, он влюблён в Фумине? Поэтому разрешил ей пользоваться студией?» «Нет, это исключено», — усмехнулся я. «Почему?» «Исключено и всё». Мияка пристально на меня посмотрела. «Вообще-то ты не догматик, но сестру опекаешь чрезмерно. Думаешь, никто, кроме тебя, не способен заботиться о ней и сделать её счастливой?» «В каком смысле?» «Ты намеренно не даёшь ей завести бойфренда. Фумине умная, талантливая, красивая. Для такой, как она, бурная личная жизнь совершенно естественна», — заявила Мияка. «Нельзя запрещать ей пробовать новое и расширять горизонты. Нельзя запрещать ей принимать собственные решения». «Она принимает собственные решения», — парировал я. «Собственные глупые решения». «Ты просто вредничаешь», — Мияка скрестила руки на груди. «Не без причин». «Правда? Не объяснишь, каких?» Я промолчал, и Мияка тяжело вздохнула. «И долго ты собираешься цепляться за сестру?» «Вечно, если понадобится». Я осёкся, сообразив, что говорю как сущий деспот. «Слишком долго цепляться не планирую». «Сам только что про вечно говорил. По-моему, это довольно долго». «Я имел в виду, что собираюсь заботиться о Фуми, пока она не встретит достойного человека, но он должен быть по-настоящему достойным». Мияка покачала головой. «Возможно, Фумина наделала ошибок в прошлом. Возможно, она периодически делает их и сейчас. Но она не ребёнок. Не нужно защищать её от всех и вся. Хочешь проявить себя хорошим братом? Просто будь рядом с ней, когда понадобишься». «Не могу так», — я поднял голову. «Возможно, дело в эгоизме, возможно, в моём занудстве, но я не хочу, чтобы Фумины причиняли боль». Мияка отвела взгляд и тихо вернулась к работе, будто мои слова её расстроили. Неужели она поняла их не так? Может, прозвучали они шокирующе, только пустившись в объяснение, я выдал бы тайну сестры. Я вставил в раму очередную фотографию. Стопку мы разобрали только на треть. «Я очень тебе завидую», — призналась Мияка. «Твоя сестра красивая, умная, добрая, а ещё она любит тебя. У меня есть старший брат, но я вечно представляла, каково иметь старшую сестру. Мы ходили бы вместе по магазинам и делились одеждой. Ночами я пробиралась бы к ней в комнату поболтать о девичьем. Она и косметикой со мной делилась бы». «У тебя слишком бурное воображение», — заметил я. «Наверное», — Мияка пожала плечами. «Просто с братом ничем подобным не займёшься». «А ты пробовала?» — спросил я, немного помолчав. «Конечно, нет». «Так, может, стоит попробовать?» «Не говори ерунду!» — вскинулась Мияка. «Ну а ты, Рюсей, ты никогда не хотел брата?» Слова Мияка сильно меня задели. Обидеть она не хотела, откуда ей знать правду, но разве от этого легче? Я не собирался распространяться на эту тему, по крайней мере, пока, и прежде не откровенничал ни с кем, только не после случившегося с Фумине. Но ведь это Мияка. Вдруг она поймёт. Я нервно сглотнул. «Могу я кое-чем с тобой поделиться?» «М?» — Мияка склонила голову на бок. «Речь о моей сестре», — начал я, пряча глаза. «Она родилась мальчиком». Мияка нахмурилась. «Не смешно. И не должно быть. Хочешь сказать...» Мияка не договорила, сообразив, в чём дело. «Ясно. Поэтому мне не слишком хочется, чтобы Фумина с кем-то встречалась», — проговорил я. «Может, найдётся человек, который полюбит её такой, как есть. Но шансы невелики. Не хочу, чтобы мою сестру обижали снова и снова. Кроме неё, родных у меня нет». Я ждал ответа Мияка, но она молчала. Повисла долгая неловкая пауза. «Мияка, ты по-прежнему мне завидуешь?» «Да», — проговорила она, — «у тебя есть и брат, и сестра». Я улыбнулся. «Такое скажет только Мияка». «Вообще-то я всегда воспринимал Фумина как сестру, а не как брата. Мне даже в детстве так чувствовалось. После ее 18-летия мы собрались уезжать из приюта, и она заявила, что впредь намерена быть собой. У меня от счастья чуть крылья не выросли». Вспомнился тот разговор. Мы с Фумино складывали вещи в нашей комнате, готовились к отъезду из приюта. Поднимать такую тему было наверняка тяжело, но сестра настроилась решительно. В тот день Фумино посмотрела мне в глаза и сказала: «Рю, я хочу раскрыть лучшее в себе, и не ради кого-то другого, а ради себя самой». Мне подумалось, что такое решение может принять человек очень сильный и красивый. Я очень горжусь сестрой. Мияка накрыла мою ладонь своей. «Уверена, Фумино тоже очень гордится тобой». Я кивнул. «Спасибо за толерантное отношение. Нам было нелегко. Фумино здорово досталось...» Я замялся. «Ежедневная дискриминация — это одно. Боюсь, ее и в школе обижали. Но это дело давнее. Я в ту пору был совсем маленький и могу ошибаться». «Тяжело же ей пришлось». «Да, но прятать настоящую себя еще тяжелее». «Точно». «О лучшей сестре я и мечтать не мог. Порой чувствую, что не заслуживаю Фумины. Она столько работает, чтобы я учился». Мияка сжала мне руку. «Она хороший человек, да?» Фумина всегда говорила, что в жизни у нее две цели. «Первая, чтобы я окончил университет и устроился на работу в приличную компанию», — сказал я. «Теперь это и моя цель. Я должен найти высокооплачиваемую работу в отделе продаж или в консалтинговых услугах, чтобы сестра больше не беспокоилась о деньгах и не разрывалась между заказами». «Здорово. Ну а другая цель какая?» «Попробуй угадать», — посоветовал я, пряча глаза. «Я не телепат». «Знаю, но...» Я замялся, не представляя, какие слова подобрать. «Фумино всегда мечтала накопить денег и пройти операцию по смене пола?» Я удивился тому, как просто Мияка об этом сказала. «Да, что-то подобное», — пробурчал я. «Ради этого Фумино еще и на ночную работу устроилась. Чем она занимается?» Об этом я тоже распространяться не планировал, но слова уже сорвались с языка. «Фумино хостес». «Ясно», — тихо проговорила Мияка. «Что же, она очень красивая и обаятельная. Уверена, у нее много клиентов». Я посмотрел прямо на Мияка. Ясные лучистые глаза блестели. «Ты тоже очень красивая». «Ну, не надо меня утешать», — засмеялась Мияка. «Я не для этого так сказал». Мияка густо покраснела. Фотографии она разбирала машинально и чуть не уронила рамочное стекло. «Осторожнее», — сказал я, тайком обрадовавшись. «Ничего страшного», — отмахнулась Мияка. «Так Фумино близка к достижению своей второй цели?» «Точно не знаю. За столько лет она должна была скопить достаточно, даже с учетом украденного экс-бойфрендом. Порой я гадаю, почему она не исполнит свой план. Но деньги для нас тема болезненная, поэтому спросить я не решаюсь». Мияка наложила фотографию на раму. «А вдруг Фумино хочет оставить все как есть? Вдруг она поняла, что идеально и без операций?» Мияка вновь огорошила меня своими рассуждениями. «Как человек, знакомый с моей сестрой лишь неделю, может так здорово ее понимать? Со стороны Мияка казалась грубоватой и бесцеремонной. Я никогда не подумал бы, что в душе у нее столько сострадания. Я гадал, как она стала такой, и суждено ли мне это узнать». Ржавые велосипеды Кензи так и стояли в студии, но выглядели куда хуже, чем в день, когда к нам впервые пришла Мияка. Велосипеды не на замке, через забор перепрыгнуть элементарно. Я подумал о том, какой конец их ожидают. Их украдут или они сами собой рассыплются. Когда-то они были очень хорошими, но оставленные на милость стихий потеряли вид. Впрочем, меня эти велосипеды успокаивали. Они отражали ход времени и доказывали, что в итоге ничто не вечно. «Рю, не сиди там без дела!» — крикнула сестра из кабинета. — Помоги мне перебрать те картины». Я поднялся и ослабил галстук. «Что именно ты ищешь?» «Картины Мияко». В горле встал комок. «Зачем они тебе?» «Ну, не знаю», — ответила Фуми. «Просто хочу посмотреть». «Так ты поможешь?» Я повесил пиджак на спинку стула и вошел в тесный, отгороженный хлипкими пластиковыми перегородками кабинет. В углу стоял стул. С одной стороны — стол с двумя складными стульями, повернутыми лицом к лицу, с другой — высокая стопка картин. К ней я и подошел, чтобы помочь сестре перебрать картины. В основном там были ее работы, но попалось и несколько моих. «Когда ты вот эту написал?» — спросила Фуми, откладывая одну картину в сторону. «Не помню ее». Я глянул ей через плечо. На картине была луговая клубника теплым летним днем, бескрайний луг с красной спелой клубникой и больше ничего. У меня аж сердце заболело. «Рюссей, она прекрасна! Откуда взялась задумка?» «Из календаря», — соврал я, не желая признавать, что изобразил Мияко. Точнее, аромат ее волос, ее шампуня, название которого так и не выяснил. Пару месяцев назад я наведался в супермаркет и перенюхал весь имеющийся в продаже шампунь, наверное, из желания отыскать хоть кусочек Мияко. Увы, ничего похожего не попалось. Пока запах я помнил четко, но что случится потом? Он начнет выветриваться из памяти, пока не забудется окончательно. Воспоминания о нем деформируются и рассыплются, как ржавые велосипеды. Фумине положила картину на пол, и дальше мы искали в тишине. «Смотри, Рюссей, вот работа Мияко!» — воскликнула Фумине. На картине, которую обнаружила сестра, две головы изображались рядом друг с другом. Головы получились чересчур симметричными, а цветам не хватало глубины. «Ее первая работа!» — Фумине смотрела на картину, грустно улыбаясь. «Похоже, это мы с тобой». «Что?» — на сердце мне лег камень. «Мияко делала успехи. Вот смотри». Фумине показала картину, на которой два студийных велосипеда изображались без ржавчины. Впечатляющей такую работу не назвал бы никто, но от предыдущей она отличалась выгодно. Рисующей я не видел Мияко никогда, значит, практиковалась она под руководством Фумине в мое отсутствие. Я просмотрел остальные картины. Быть художницей моей сестре не хотелось никогда, но талант это не отменяло. Писала она в большинстве абстракции, но особенные, притягивающие как магнит. От смелых мазков веяло бесприютностью и отчаянием. Приглушенные цвета выдавали скрытое одиночество. Фумине научилась мастерски наполнять свои творения замысловатыми деталями. При этом она очень старалась избежать перегруженности. Каждая ее работа отличалась тонкой гармонией, уравновешенностью составляющих. То, о чем моя сестра не могла говорить вслух, нашептывалось ее полотнами. «Рю, ты когда-нибудь это видел?» — спросила сестра, показывая мне картину. На ней кошка сидела на кухонном столе рядом с раковиной. Неподалеку стояла ваза с желтыми тюльпанами. Судя по грубым мазкам, написала картину Мияко. «Нет, впервые вижу», — покачал головой я. «Но кошка наверняка тама». «Да, пожалуй», — согласилась Фуми. «Интересно, что станет с Тамой? Ее я в похоронном бюро не видела». «Не глупи. С кошками в похоронное бюро нельзя», —